money is a bitches that know every hole around. Daddies love my shoes, они любят мой sound. Что-то мне нехорошо, глазки два калейдоскопа. Береги, беги, беги, перелом голеностоп. Поставишь пиво, не веду ни в кассу. Дайте больше дыму, дайте больше газу. Будто бы свидал с кеспом, зафигнайся плазу. Все сделано раз, сука, я собрал весь пазл. Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути. Ну а тебе какое дело, что с бледями, так иди. Как ни крути, локон или бигуди, я впереди. Там не уйти. Я спрятан рядышком в облаве, нужен им, как нужен мне в твоей ублюдочной шалаве. Тут такое на приколе, что